Уровень угрозы максимум, утечка вредной информации. Масштаб заражения массовый, всем принять меры безопасности. Обесточить сеть, отключить ТВ, все что хочется не прочитывать. По радио новости не включать, все заражено, пресса и печать. Уровень угрозы максимум, утечка вредной информации. Вам лучше бы не отвлекаться от ваших стирок, сексов, танцев. Друзья попали в зону выброса, из-под воздействия не выбраться. Кто-то вместо них сделал выбор за, занял мысли их, заслонил глаза. Фан, Брэдли Клайн, фа. Мерзкий факт, резкий фан. Но я сознательный профан. Лопнул целлофан. Брэдли Клайн, фа. Мерзкий факт, резкий фан. Но я сознательный профан. Звонит подруга, боже, как она? Может, не подверглась, может, спрятана? Привет, привет, я так обрадован. Как дела? Так двери подставлял диван. Ты уже слышал по радио? Стоп, не сейчас, извини, все, пока, давай. Да ты послушай, там адовый. Нет, нет, нет, говорить ничего не надо мне. На улице галдеж, воздух наэлектризован. Никого не трожь, не понимай ни слова. Из машин бубнешь, доза вреда новостного. Пальцами заткнешь, уши до боли, до звона. Лопнул целлофан, Брэдли Клайн, фа. Мерзкий факт, резкий фан. Но я сознательный профан. Лопнул целлофан, Брэдли Клайн, фа. Мерзкий факт, резкий фан. Но я сознательный профан. Я, кажется, что-то просек. Вот черта, догадался, все прощелкал. Верный признак, так как прессе желтой. Созвониться с кем-то, знать о чем-то. Помощь первая, отвлечься срочно. Сделать что-то радикально прочее. Окна бить, войти в чужие двери. Пресс качать на пешеходной зебре. Рвать одежду, обнимать прохожих. Чем-нибудь себе проблем умножить. Мне поможет, я отвлекся, порядок. Сбил пытливость, уберегся от яда. Так что если уж придется встретить вам теперь неадекватных жителей. Пьют из лужи, затыкают уши и т.п. С выводом не спешите вы. Лопнул целлофан, Брэдли Клайн, фа. Мерзкий факт, резкий фан. Но я сознательный профан. Лопнул целлофан, Брэдли Клайн, фа. Мерзкий факт, резкий фан. Но я сознательный профан. Лопнул целлофан, Брэдли Клайн, фа.